Глава 26. Это был обычный междугородный автобусный рейс продолжительностью около 2 часов. Однако скучно, но не разговорами же развлекать друг друга все эти 120 минут. И Паше с Сашей захотелось как-то разнообразить это пустое время не только болтовней. Народу в автобусе было очень мало, только позади них через ряд сидел какой-то парень, да далеко впереди уже спала какая-то семейная пара. Прямо простор для телесных развлечений. Паша положил к себе на колени куртку, Саша прилегла на нее головой, мол, подремать решила. А сама тут же расстегнула ему ширинку. Под курткой все телодвижения были не столь заметны, поэтому девичья рука легко вынула мужской член своего попутчика из тканевого плена. Хер был тверд и рад свободе. Саша начала двигать своей ручкой по стволу вверх-вниз. Мужчина едва сдерживал себя от стонов. Но девушка решила, что стесняться уже нечего, и засунула свою голову под куртку, которой были накрыты ноги мужчины. Партнер оценил маневр. И голова под курткой начала свое приятное дело. Сдерживать стоны стало совсем невозможно, но пока еще реально. А горячие девичьи губки вовсю усиливали твердость мужского достоинства. Легкий стон все-таки начал прорываться из Паши. Оба любовника прекрасно понимали, что в подобной, пусть и не особо опасной ситуации, оргазм, подстегнутый легким страхом быть застегнутым, приходит гораздо быстрее, чем в обычных случаях. Только было непонятно, успокаивало это знание или напрягало еще больше. Судя по твердости члена, все же напрягало. Больше всего Паша переживал за оргазм. В момент кончины он всегда издавал какой-то нечеловеческий рев, которым часто умудрялся испугать своих бывших разнообразных партнерш, причем, казалось бы, уже привыкшим к его оргазмическим ариям. И Сашу пугал иногда этим рыком. Самый близкий к парочке сосед по салону автобуса явно заметил, что парочка занимается точно не тем, чем обычно занимаются пассажиры междугородних рейсов. При этом он упорно делал вид, что ничего не видит. Но можно предположить, что если у него есть девушка, которой пассажир, возможно, и ехал, то ей будет сексуально не сдобровать при их встрече. Картина междугороднего минета не могла возбудить только импотента. А Паша и Саша продолжали свои дела. Она работала ртом, а он всеми силами сдерживал себя, чтобы не испугать своим оргазмическим рыком всех немногочисленных пассажиров автобуса. А главное, водителя. Тот же от испуга мог и аварийную ситуацию создать. А жить-то хочется. Рот подруги яростно обсасывал затвердевший хер приятеля. Она явно поставила себе цель, чтобы все-таки услышать львиный рев приятеля, несмотря ни на что. Так получилось этакое минетное соревнование. Ему не заорать, ей сделать все ради его крика. И Паша победил в этом спринтерском хуесосательном забеге, как бы двусмысленно это ни звучало. Как Саша ни старалась, ее партнер не закричал. Просто издал очень и очень сдержанный стон, когда его сперма брызнула девушке в рот. Удивились оба. И когда она, доглатывая остатки семени, вылезла из-под куртки, то сразу сказала: «А может, ты всегда прикидываешься диким зверем, а на самом деле тихий мышонок? Когда приедем домой, то этот мышонок испищит тебя своим хуем до смерти за подобные издевательства», — ответил Паша. «А он у тебя еще и пищать умеет, а не только спермой в самые гланды стрелять», — продолжала издеваться она. «О, ты еще многого не знаешь о моем верном и часто твердом друге», — с пафосом рыцаря круглого стола ответил он. Остаток пути они так и провели, в небольшой пикировке на темы их сексуальных забав и утех. А когда автобус довез их до пункта назначения, и они рванули домой, то там он и доказал ей, что точно не мышонок, а вполне себе крупный сексуальный хищник, так как на утро ходила она с трудом.